боги-охранители. Кроме вышних небесных богов, светлых богов-покровителей и древних богов-управителей, очень важное внимание православными староверами-инглингами уделялось и уделяется почитанию небесных богов-охранителей. Ибо все небесные боги-охранители оберегают староверов-инглингов из всех древнейших родов великой расы и потомков рода небесного, а также созданные староверами для потомков добро. Боги-охранители охраняют благодатные пашни, леса и земли родов расы великой, а также все рубежи славяно-арийской державы от набегов различных ворогов. Бог Чур – строгий небесный бог, охраняющий изначальные рубежи и межи, разделяющий владения различных родов великой расы и владения потомков рода небесного. Через определенные расстояния вдоль порубежной межи ставились порубежные камни или вкапывались в землю деревянные кумиры, изображающие бога Чура. С древнейших времен порубежная межа считалась неприкосновенной, никто не мог переступить ее своевольно, никто не смел переставлять, тем более убирать порубежный камень или кумира из опасения разгневать всеведущего зоркого бога-охранителя. Кроме того, чтобы бог Чур охранял человека и все его добро, а также находки или клады от темных, нечистых сил и лихих разбойных людей, необходимо было только сказать «Чур мое!». Бог-охранитель Чур всегда прекрасно оберегал все тайные и сокровенные мысли человека от различных бесов и злых людей, занимающихся черным колдовством. Поэтому при возникновении какой-либо опасности старые и мудрые люди советуют почаще вспоминать бога Чура и зачураться, сказав «Чур меня!», то есть попросить великого бога-охранителя «Чур, оберегай меня!». Бог Знич – огненный небесный бог, охраняющий священный неугасимый огонь, который почитается в родах староверов-инглингов как вечный источник жизни. Он существует повсюду, в повседневной мирской жизни родов великой расы, в различных духовных ритуалах и обрядах жрецов-священнослужителей старой веры. Бог Знич дает всем растениям лесным и садовым расти, всем цветам на полях и лесах цвести, а всем людям великой расы жить в счастье, любви и радости. Жрецы-священнослужители Знича всегда были воодушевленными и вдохновленными сим Богом. Они помогали людям, избавляя их от недугов и невзгод, передавая духовную силу священного огня Знича в души людские. Огненный бог Знич вдохновлял славянских и арийских воинов на победу, пробуждал в них силу, храбрость и военный жар. К богу Зничу люди обращались при лечении различных недугов и болезней, желая получить облегчение. Бог Спех. Бог-охранитель каждого честного человека во время его творческих и созидательных деяний на благо своих потомков, своих древних родов и родной державы. Он Бог, охраняющий и споспешествующий человеческим делам, способствует их успеху и всестороннему развитию. Поэтому среди православных староверов-инглингов живет вера, что Бог-охранитель Спех всем благим, любящим и добросердечным людям помогает. Спеху славяне и арии приносили всегда богатые дары и требы. В основном это были благодатные плоды полей, лесов и созидательного труда. В честь бога Спеха православные староверы-инглинги устраивали пышные пиры, веселые игры и разные забавы. Белобог – небесный бог-охранитель древнего знания вышних миров. Он щедрый податель всякого благодеяния, счастья и радости всем трудолюбивым людям из древних славянских и арийских родов. Белобог наставлял в древнейшие времена наших многомудрых предков на созидательный труд во славу и величие всех родов великой расы. Благим созидателем, идущим по золотому пути духовного развития, мудрый Белобог даровал древние знания вышних миров, и они создавали такие прекрасные творения, которые на протяжении существования жизни на Мидгард-Земле никто не смог повторить. Белобог не только охранял древние знания вышних миров, собрав светлое небесное воинство от посягательства злого Чернобога и его темного воинства, то есть всех алчных последователей его идей из миров тьмы, но и наблюдал за тем, как древнее знание изменяет сознание жителей порубежных миров, к коим относится и наша Мидгард-Земля. Благодаря Белобогу на землях явного мира рождаются люди-созидатели, наполняющие жизнь красотою, любовью, добром и гармонией, без которых человеческая жизнь была бы серой и неуютной. Бог Паривит, небесный бог-охранитель, защищающий совместно со своими семью небесными собратьями-соратниками, богом Яровитом, богом Паринутом и другими богами, земли в созвездии Макоши, также все земли и луны в системе Ярилы Солнца. Кроме того, Паривит является богом-покровителем всех трудолюбивых славян-орочей, земледельцев, охотников-собирателей лесных плодов и ягод. Он охраняет плоды их созидательного труда от алчных хачей лихаимцев и иных ворогов. Все вышеперечисленные небесные боги, будь то вышние боги, боги-покровители, боги-управители и боги-охранители, почитаемые в древнерусской церкви, но это не означает, что мы перечислили всех небесных богов, входящих в небесные круги. Во многих весях и во многих родах почитают своих родовых богов. Древнерусская церковь признает всех родовых богов наравне с вышеперечисленными. Слава всем небесным богам нашим! Великие три главы миров. Великие небесные боги в общеславянской и общеарийской традиции объединены в священные тройственные союзы, кои мы называем Великие три главы. Каждый Великий три глав выполняет определенные деяния в своем высшем мире, а также влияет на все разумные формы жизни на землях, в различных обитаемых мирах и реальностях. Существуют божественные Великие три главы, которые покровительствуют вселенским мирам, таким как миры Нави, миры Яви, миры Слави и мир Прави, а также существуют Великие три главы времени, кои покровительствуют определенным периодом времени – осени, зимы и весны. Есть великие боги, объединенные в девяти глав, которые покровительствуют лету, году и каждому дню недели. Великий три глав мира Прави. Единый Творец-Созидатель Рамха, род-породитель, бог Вышень, которые дают людям великой расы силы созидания – Рамха, силы размножения – род-породитель, места проживания – Вышень. Великий три глав мира Слави – бог Ингл, бог Троян и бог Волх, которые дают людям великой расы духовное познание и саморазвитие – бог Ингл, созидание, изобретательность – бог Троян, мужество и самопожертвование во славу рода своего – бог Волх. Великий три глав мира Яви – бог Сварог, бог Перун и бог Свентовит, которые дают людям великой расы совесть и рассудительность – бог Сварог, волю и свободу – бог Перун, душевность и взаимопомощь – бог Свентовит. Великий три глав мира Нави – бог Велес, бог Тарх, дождь бог, и бог Святовит, которые дают людям великой расы трудолюбие и усердие – бог Велес, древнюю мудрость и доброту – дождь бог Тарх Перунович, духовность и любвеобильность – бог Святовит. Великий три глав – покровитель Оусини, богиня Джива, бог Рамхат, богиня Рожана, которые дают людям великой расы душевное сострадание, богиня Джива, благосостояние и достаток, бог Рамхат, здоровое потомство, богиня Рожана. Великий три глав, покровитель зимы, вышний бог Рот, бог Велес, богиня Марена, которые дают людям великой расы процветание рода, бог Рот, обильную охоту и полные житницы, бог Велес, гармоничный отдых и покой, богиня Марена. Великий три глав – покровитель весны, небесный бог Крышень, Богородица Лада, бог Перун, которые дают людям великой расы духовную обрядность и творческое вдохновение, бог Крышень, взаимную любовь и супружеское взаимоуважение, Богородица Лада, целеустремленность и братскую взаимовыручку, бог Перун. Великий девяти глав – Небесные боги, которые покровительствуют и управляют днями древней славяно-арийской недели. Бог Хорс управляет понедельником. Бог Арей управляет вторником. Вышний бог Перун – третейником. Бог Варуна – четвергом. Бог Индра – пятницей. Великий Стрибог – шестицей. Вышний бог Сварог – седьмицей. Богиня Заря Мерцана – осьмицей. И бог Ярила – неделей.